Глава 39. Земляки, краснодонцы, шахтеры, колхозники. Все брешут немцы. Москва была, есть и будет наша. Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная армия еще вернется в Донбасс. Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей, дочерей. Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле у себя дома обнять мужа, сына, брата. Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени. Бейте проклятых оккупантов. Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе. Родина в опасности, но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. Молодая гвардия будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она горькой ни была для России. Правда победит. Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть немецким захватчикам. Молодая гвардия. Откуда возник он, этот маленький листок, вырванный из школьной тетради, на краю кишащей людьми базарной площади, на щите, где в былые времена вывешивалась с обеих сторон районная газета «Социалистическая Родина», а теперь висят немецкие плакаты в две краски, желтую и черную. Люди из сел и станиц еще с рассвета сходились на базар к воскресному дню с кошелками, кулями. Иная женщина принесла, может быть, только одного куренка, завернутого в тряпку. А у кого богато уродила овощей или осталась мука с прошлого урожая, тот привез свое добро на тачке. Волов уже не стало и в помине. Всех забрал немец. А что уж говорить о лошадях? А эти тачки, памятны они будут народу на многие годы. Это тачки не того фасона, чтобы возить глину на одном колесе, а тачки для разной клади на двух высоких колесах. Их толкают перед собой, взявшись руками за поперечину. Тысячи, тысячи людей прошли с ними сквозь весь Донбасс. И с конца в конец, и в зной и пыль, и в дождь и грязь, и в мороз и снег. Да чаще, чем с добром на базар, искать себе кров или могилу. Еще с рассвета люди из ближних сел несли на базар овощи, хлеб, птицу, фрукты, мед. А городской люд вынес позаранку кто шапку, кто хустку, кто спидницу, кто чоботы, а не то гвозди или топор, или соль, или завалящего ситчику, а может быть даже мадапаламу или старинного покроя платья с кружевами из бабушкиного заповедного сундука. Редкостного смельчака или глупца, или просто подлого человека ведет в такое время на рынок наживо. В такое время гонит человека на рынок беда да нужда. Немецкие марки ходят теперь по украинской земле. Да кто их знает, настоящие ли они? И удержатся ли те марки? Да и откровенно сказать, кто ж их имеет? Нет уж лучше старинный дедовский способ. Сколько раз выручал он в лихую годину. Я тебе, а ты мне. И с самого раннего утра кишат люди на базаре, тысячи раз оборачиваясь один вокруг другого. И все люди видели. Стоял себе щит на краю базара. Стоял, как много лет подряд. и как все последние недели висели на нем немецкие плакаты. И вдруг на одном из них, как раз на том самом, где веером расположились фотографии, изображавшие парад немецких войск в Москве, немецких офицеров, купающихся в Неве у Петропавловской крепости, немецких офицеров под руку с нашими девчатами на набережной Сталинграда, как раз на этом плакате возник белый листок, аккуратно исписанный чернилами, разведенными на химическом карандаше. Полюбопытствовал сначала один человек, потом подошли еще двое, еще и еще, и вот уже кучка народу, больше женщин, стариков, подростков, собралась у щита, и все просовывают головы, чтобы прочесть листок. А кто же пройдет мимо кучки народа, устремившего взора на исписанный листок белой бумаги, да еще на базаре? Громадная толпа клубилась возле щита с листком. Передние стояли молча, но не отходили. Неодолимая сила понуждала их снова и снова перечитывать этот листок. А задние, пытаясь протолкнуться к листку, шумели, сердились, спрашивали, что там написано. И хотя никто не отвечал, и пробиться нельзя было, громадная и все растущая толпа уже знала, о чем говорит этот маленький листок, вырванный из школьной тетради. Неправда, что немецкие войска идут парадом по Красной площади. Неправда, что немецкие офицеры купаются у Петропавловской крепости. Неправда, что они гуляют с нашими девушками по Сталинградским улицам. Неправда, что нет больше на свете Красной армии, а фронт держат монголы, нанятые англичанами. Все это неправда. Правда в том, что в городе остались свои люди, знающие правду, и они бесстрашно говорят эту единственную правду народу. Человек с повязкой полицая, неимоверно длинный, в клетчатых штанах, заправленных в яловичные сапоги, и в таком же клетчатом пиджаке, из-под которого свисала тяжелая кобура с желтым шнуром, вошел в толпу, возвышаясь над ней узкой головой в старомодном картузе. Люди, оглядываясь, узнавали Игната Фомина и расступались перед ним с мгновенным выражением испуга или заискивания. Сережка Тюленин, насунув кепку на брови и прячась за людей, чтобы Фомин не узнал его, поискал глазами в толпе Васю Пирожка. Найдя его, он подмигнул в сторону Фомина. Но Пирожок хорошо знал, что от него требуется. Он уже проталкивался за Фоминым к щиту. Несмотря на то, что Пирожка и Ковалева выгнали из полиции, у них сохранились добрые отношения со всеми полицейскими, вовсе не считавшими поступок Пирожка и Ковалева таким уж предосудительным. Фомин оглянулся, узнал Пирожка и ничего не сказал ему. Они вместе добрались к этому листку. Фомин попытался соскоблить его ногтем, но листок прочно прилип к немецкому плакату и не отставал. Фомин проковырял дырку в плакате и выдрал листок вместе с куском плаката и, скомков, сунул в карман пиджака. «Чего собрались? Чего не видели? Марш отсюда!» — зашипел он, обернув на толпу желтое лицо скопца, и маленькие серенькие глазки его вылезли из окружавших их многочисленных складок кожи. Пирожок, скользя и виясь вокруг Фомина, как черный змей, выкрикивал мальчишеским голосом: «Слыхали? Расходись, господа, лучше будет. Фомин, расставив длинные руки, навис над толпой. Пирожок на мгновенье точно прилип к нему. Толпа раздалась и начала разбегаться. Пирожок выбежал вперед. Фомин мрачно шел по базару в тяжелых яловичных сапогах. Народ, забросив свои торговые дела, глядел ему в спину с выражением кто испуга, кто удивления, а кто злорадства. На спине Фомина к его клетчатому пиджаку был прикреплен листок, на котором большими печатными буквами было выведено: «Ты продаешь наших людей немцам за кусок колбасы, за глоток водки и за пачку махорки, а заплатишь своей подлой жизнью. Берегись!» Никто не остановил Фомина, и он с этим зловещим предупреждением на спине проследовал через весь базар в полицию. Светлая курчавая голова Сережки и черная головка пирожка то возникали, то исчезали в базарной толпе, там, здесь, двигаясь среди вращающихся тел, как кометы по своим непонятным орбитам. Они не одни. Вдруг вынырнет на каком-нибудь извороте русая головка Тоси Мащенко, тихой, скромно одетой девушки с умненькими глазками. А если здесь головка Тоси Мащенко, значит, ищи поблизости ее спутника, белую голову Степы Сафонова. Светлые пронзительные глаза Сережки скрещиваются в толпе с темными бархатными глазами Витьки Лукьянченко, скрестятся и разойдутся. И долго кружат вокруг ларьков и столиков Валя Бортс со своими светло-русыми золотистыми косами. В руках у нее корзинка, прикрытая суровым рушником. А что она продает и что покупает, этого не видит никто. И люди находят листовки у себя в кошелке, в пустом мешке, а то и прямо на прилавке, под сахарным кочаном капусты или под арбузом, серо-желтым, темно-зеленым или словно расписанным иероглифами. Иногда это даже не листовка, а просто узкая полоска бумаги, на которой выведено печатными буквами что-нибудь такое: «Долой гитлеровских 200 грамм, да здравствует советский килограмм!» И дрогнет сердце у человека. Сережка в который уже раз обогнул ряды столиков и вынырнул на толкучки, где продавали с рук, и вдруг лицом к лицу столкнулся с врачом городской больницы Натальей Алексеевной. Она стояла в запылившихся спортивных тапочках в ряду других женщин, держа в пухлых детских руках маленькие дамские туфли, изрядно поношенные. Она смутилась, узнав Сережку. «Здравствуйте!» — сказал он, тоже растерявшись, и стянул с головы кепку. В глазах Натальи Алексеевны мгновенно появилось то самое, знакомое ему, прямое, беспощадное, практическое выражение. Она ловким движением своих пухлых ручек завернула туфли и сказала: «Очень хорошо. Ты мне очень нужен». Сережка и Валя должны были вместе перейти с базара в район биржи труда, откуда сегодня выступала на Верхнюю Дуванную первая партия молодежи, угоняемой в Германию. И вдруг Валя увидела, как Сережка и какая-то кругленькая, издали казалась девочка с женской прической, вышли из базарной толпы к мазанкам Лифанчи и скрылись за мазанками. Гордость не позволила Вале пойти следом. Полная верхняя губа ее чуть дрогнула. В глазах появилось холодное выражение. Валя со своей корзинкой, где осталось еще под картофелем несколько листовок, необходимых на новом месте, горделивой походкой пошла к бирже труда. Площадка на холме перед белым одноэтажным зданием биржи была оцеплена немецкими солдатами. Молодые люди, которые должны были сегодня покинуть родной город, матери, отцы, родственники с узлами и чемоданами, и просто любопытные, толпились перед оцеплением по склонам холма. Все последнее время дни стояли пасмурные, серые. Поднявшийся с утра ветер, со свирепым однообразием гнавший по небу темные тучи, не давал пролиться дождю. Ветер трепал разноцветные платья женщин и девушек на склонах холма и катил по дороге мимо зданий районного исполкома и бешеного барина тяжелые валы пыли. Мрачное впечатление производила эта толпа женщин, девушек, подростков, неподвижная, молчаливая, окаменевшая в своем горе. Если и заговорят в каком-нибудь месте, то вполголоса или шепотом, даже плакать громко боятся. Иная мать только смахнет слезы рукой, а дочка вдруг уткнет глаза в платочек. Валя остановилась с края толпы на склоне холма, откуда ей видны были район шахты номер 1 БИС и часть железнодорожной ветки. Все новые люди подходили с разных концов города. Ребята, разбрасывавшие листовки по базару, тоже почти все перекочевали сюда. Вдруг Валя увидела Сережку. Он шел по железнодорожной насыпи, нагнув голову, чтобы ветром не сдуло кепку. Некоторое время его не было видно. Потом он возник из-за округлости холма. Он шел без дороги, окидывая взглядом толпу, и еще издалека увидел Валю. Верхняя полная яркая губа ее самолюбиво дрогнула. Валя не смотрела на него и ни о чем не спрашивала. — Наталья Алексеевна! — тихо сказал он, поняв, что Валя сердится. Он склонился к ее уху и прошептал. — Целая группа ребят в поселке Краснодон. Просто сами собой. Скажи Олегу. Валя была связной от штаба. Она кивнула головой. В это время они увидели идущую по дороге со стороны восьми домиков Ульяну Громову и с ней незнакомую девушку в берете и в пальто. Уля и эта девушка, преодолевая сопротивление ветра и отворачивая лица от пыли, несли вдвоем чемодан. «Если придется туда пойти, ты согласна?» — снова шепнул Сережка. Валя кивнула головой. Обер-лейтенант Шприк, директор биржи, понял, наконец, что молодые люди так и будут стоять за оцеплением со своими родными, если их не поторопить. Он вышел на крыльцо, гладко выбритый, и уже не в кожаных трусах, как он ходил в жаркие дни у себя на бирже и по улицам, а в полной форме, вышел в сопровождении писаря и крикнул, чтобы отъезжающие получали документы. Писарь повторил это по-украински. Немецкие солдаты не пускали родных и провожающих за оцепление. Началось прощание. Матери и дочери, уже не сдерживая себя, заплакали в голос. Ребята крепились, но страшно было смотреть на их лица, когда матери, бабки, сестры бились у них на груди, и престарелые отцы, десятки лет проведшие под землей и не раз видевшие смерть лицом к лицу, потупившись, смахивали слезы с усов. «Пора!» — сурово сказал Сережка, стараясь не показать Вале своего волнения. Она едва сдерживает, чтобы не расплакаться, не слыша его, машинально двинулась сквозь толпу к бирже. Также машинально она доставала из-под картофеля сложенный в четверо листок и совала его кому-нибудь в карман пальто или тужурки, или просто под ручку чемодана, или веревку корзинки. У самого оцепления внезапный поток людей, в панике хлынувших от биржи, оттеснил Валю. Среди провожающих немало было подростков, девушек, молодых женщин, и кто-то из них, провожая сестру или брата, случайно попал за оцепление и уже не мог выйти оттуда. Это так развеселило немецких солдат, что они стали хватать за руки первых попавшихся ребят и девушек и втаскивать их за оцепление. Поднялись крики, мольбы, плач. Какая-то женщина забилась в истерике. Молодежь в ужасе хлынула от оцепления. Сережка, вынурнувший неизвестно откуда, с выражением страдания и гнева на лице, за руку вытащил Валю из толпы прямо на Нину Иванцову. «Слава Богу! А то эти ироды!» Нина схватила обоих за руки своими крупными, женственными, смуглыми руками. «Сегодня в 5 у Кашука. Предупреди Земнухова и Стаховича», — шепнула она Вале. «Ульяну не видели?» И побежала разыскивать Улю. Нина, как и Валя, была связной от штаба. А Валя и Сережка еще постояли некоторое время друг возле друга. Им очень не хотелось расставаться. У Сережки было такое лицо, точно он вот-вот скажет что-то очень важное, но он так ничего и не сказал. «Я побегу», — мягко сказала Валя. Все-таки она постояла еще некоторое время. Потом улыбнулась Сережке, оглянулась, застыдилась и побежала с холма со своей корзинкой, мелькая крепкими загорелыми ногами. Уля стояла возле самого оцепления, дожидаясь, пока Валя Филатова не выйдет из здания биржи. Немецкий солдат, пропустивший Валю с чемоданом, схватил было и Улю за руку, но она спокойно и холодно взглянула на него. На мгновение глаза их встретились, и в глазах солдата мелькнуло подобие человеческого выражения. Он отпустил Улю, отвернулся и вдруг злобно закричал на белокурую молодую женщину с непокрытой головой, не отпускавшей от себя сына, подростка лет 16. Наконец женщина оторвалась от сына, и выяснилось, что угоняют не его, а ее. Подросток, плача как ребенок, смотрел, как она с узелком в руке вошла в здание биржи, в последний раз улыбнувшись сыну с порога. Всю ночь Уля и Валя просидели, обнявшись, в маленькой, украшенной осенними цветами горенке на квартире Филатовых. Старенькая Валина мама то подходила и гладила по головке и целовала их обеих, то перебирала вещички в Валином чемодане, то тихо-тихо сидела в углу на креслице. С уходом Вали она оставалась совсем одна. Валя, обессилевшая от слез и тоже притихшая, изредка чуть вздрагивала в объятиях Ули. А Ули с ужасным сознанием неизбежности того, что должно было произойти, размягченная и повзрослевшая, с чувством одновременно детским и материнским, молча все гладила и гладила русую Валину головку. При свете коптилки в темной горенке только и видны были их лица и руки двух девушек и старенькой матери. Если бы никогда этого не видеть, этого прощания Вали и ее мамы, этого бесконечного пути с чемоданом под свистящим ветром, этого последнего объятия перед цепью немецких солдат. Но все это было, было. Все это еще длится. С лицом, полным мрачной силы, Уля стояла у самой цепи немецких солдат, не отводя глаз от двери биржи. Юноши, девушки, молодые женщины, проходившие за оцепление, по приказу толстого ефрейтора оставляли на площадке возле стены свои узлы и чемоданы. Говорили, что вещи будут доставлены машиной, и входили в помещение. Немчинова, под наблюдением обер-лейтенанта, выдавала им на руки карточку, единственный документ, который на всем пути следования удостоверял их личность для любого представителя немецкой власти. На карточке не было ни имени, ни фамилии ее владельца, а только номер и название города. С этой карточкой они выходили из помещения, и ефрейтор ставил их на свое место в шеренгах вдоль площади. Вот вышла и Валя Филатова, поискала глазами подругу и сделала несколько шагов к ней. Но ефрейтор на ходу перехватил ее рукой и подтолкнул к строящимся шеренгам. Валя попала в третью или четвертую шеренгу, в дальний конец, и подруги больше не могли видеть друг друга. Горе этой немыслимой разлуки дало людям право на проявление любви. Женщины в толпе пытались прорваться сквозь кордон, выкрикивали последние слова прощания или совета детям, а молодые люди в шеренгах, в большинстве девушки, уже словно принадлежали к другому миру. Они отвечали вполголоса или просто взмахом платочка, или молча с бегущими по лицу слезами смотрели и смотрели на дорогие лица. Но вот обер-лейтенант Шприк вышел из помещения с большим желтым пакетом в руке. Толпа притихла. Все взоры обратились на него. «Штильгештанден!» «Смирно!» — скомандовал обер-лейтенант. «Штильгештанден!» — повторил толстый ефрейтор ужасным голосом. В колонне все замерло. Обер-лейтенант Шприк шел перед первой шеренгой и, тыкая плотным пальцем в каждого переднего, и стоящий друг другу в затылок четверки пересчитал всех. В колонне было свыше 200 человек. Обер-лейтенант передал пакет толстому ефрейтору и махнул рукой. Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде ефрейтора повернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных, с толстым ефрейтором впереди. Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны, и вслед за нею и плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром. Уля, на ходу приподымаясь на цыпочках, все пыталась разыскать Валю в колонне, и, наконец, увидела ее. Валя широко открытыми глазами озиралась по сторонам колонны, ища подругу, и в глазах Вали было выражение муки от того, что в последнюю минуту она не могла увидеть Улю. — Я здесь, Валечка! Я здесь! Я с тобой! — кричала Уля, оттесняемая толпой. Но Валя не видела и не слышала ее, и все оглядывалось с этим мучительным выражением. Уля, все более оттесняемая от колонны, несколько раз еще увидела Валя на лицо. Потом колонна за зданием бешеного барина спустилась ко второму переезду, и Вали не стало видно. — Ульяна, — сказала Нина Иванцова, внезапно возникшая перед Улей, — я тебя ищу. Сегодня в 5 у Кашука. Любка приехала. Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными страшными глазами.